Гений. Новенькая вернулась поздно. И где только шлялась? Небось, дискотеки, бары, незамысловатый трах с подвернувшимися убогими самцами, которые рассыпали перед ней бисер краденных фраз. О да, он хорошо знал, как это бывает. Понадергают из сети или учебников, из мерзопакостных изданий, вроде «Маркес за 45 минут», и выучат наизусть. Весь этот мир создан для убогих, и сам убог, и лишь тот, кому выпала судьба увидеть серость и пошлость, восстать против нее, поправ обнаженным откровением слов, сумеет в вакханалии агонии зажечь искру возрождения. Он отвлекся, чтобы записать родившуюся фразу, и потому не увидел, как девица вошла в подъезд, и расстроился сначала, а потом подумал, что деваться ей все равно некуда. Раз вернулась, то наверняка отправилась к себе в мещанское гнездышко квартиры. А фраза могла бы исчезнуть. «Ужинать будешь?» Не кстати влезла под руку жена. Он еле-еле успел захлопнуть записную книжку и, разозлившись, заорал. «Чего лезешь? Я же просил не беспокоить!» Жена повела плечами и дверь закрыла. Глупая самка, стареющая самка. Надо ей сказать, что у нее мешки под глазами и морщина на шее. А что он не должен врать, особенно в таких мелочах? Жестокая истина правит миром, собирая кровавые жертвы. Записать или все же поесть? В животе противно заурчало. Тело? Вот пошлость следовать примитивным инстинктам естества. Требовала пищи. И, выждав минут 15, он нехотя слез со стула, приоткрыл дверь. В коридоре, как ожидалось, было темно. Значит, жена в гостиной. Уставилась в телевизор. Разрушает остатки мозга каким-нибудь тупым сериальчиком. На кухне нашлись макароны, остывшие и слипшиеся в желтые извилистые комки. На мозг похоже. Точно, склеенное тесто, как символ окончательной деградации сознания современного человека. А подлива? Это то, чем пичкают людей писаки и режиссеры. Котлета же? Да нет, дорогой, он занят. Тихий голос жены нарушил творческую медитацию. Он книгу пишет, очередную. Теперь до полуночи не вылезет, разве чтоб пожрать. Это она про кого? И кому? Ой... «Да какой он гений!» — она всхрюкнула, ловя смешок. «Я тоже думала, что гений, а потом почитала. Она лазила по его записям, касалась грязными ручонками его рукописей. Читала! Да, мат и похабщина. Извращенец он, а не гений. Да разве она способна понять? Туп. Опостылевшая, оскотинившаяся самка с обостренным хозяйственным инстинктом. «Нет, завтра не получится», — печально сказала жена. «Нас соседи на ужин пригласили». Вцепившись обеими руками в фарфоровую тарелку, он на цыпочках вышел из кухни. «Он ее убьет! Не за измену, но за то, что она посмела, трогать, читать, говорить. Не гений, значит? Ничего. Скоро все-все увидят, узнают, поймут, Что такое истинная гениальность? Не на словах, а наяву.